все было в полном порядке. Кастрюли развешаны по местам, керосиновая плитка вычищена, тщательно вымытый без единого пятнышка пол. Под рабочим столом аккуратным рядком выстроились банки с керосином. Я подошел к леднику и, открыв верхнюю дверцу, обнаружил крошечный, почти полностью растаявший кусочек льда. В отделении для продуктов были только начатый пакет молока и два яблока и больше ничего. Сначала я удивился, почему молоко не поставили на лед, но потом сообразил, что человеку, который все равно уезжает, абсолютно безразлично, скиснет его молоко или нет. Больше на кухне делать было нечего, и я решил осмотреть домик. Комната тоже оказалась в превосходном состоянии. Я выдвинул все ящики комода. Пусто. Матрас на кровати был сложен пополам, чтобы проветриваться со всех сторон, и я, чуть приподняв его, заглянул под кровать. Ничего. Даже на полу ни пылинки. Пошарив в ящике тумбочки у кровати и обнаружив лишь сигаретную пачку с тремя сигаретами и коробок спичек, я с раздражением задвинул его и еще раз внимательно осмотрел комнату. Она выглядела так, словно ее убирали специально. Тот, кто оставил ее в таком виде, явно собирался уезжать и позаботился навести здесь порядок. Я глубоко вздохнул и развернул матрас. В воздух тут же взмыло облако пыли, в луче фонарика, похожее на стаю саранчи. Я отскочил, прикрывая рот ладонью, но своего добился. Теперь матрас был развернут. Дождавшись, когда пыль осядет, я тщательно осмотрел его и, ничего не обнаружив, вновь сложил. Вздохнув и пожав плечами, я вернулся к комоду и вновь методично обследовал все ящики. Ничего. И в этот момент рядом, один за другим, грохнули два выстрела. Пули прошили брезент и просвистели в считанных дюймах от моей головы. Я упал на пол и застыл, дожидаясь, что будет дальше. Великолепно. Просто великолепно. Все, что оставалось сделать стрелку, так это подойти к двери, распахнуть ее ногой и всадить в меня с полсотни пуль. Эта мысль заставила меня действовать. Я осторожно подполз к деревянной стенке, встал на колени и, приподняв голову, осторожно выглянул в прореху в брезенте. Луна была почти полностью затянута тучами, и участок вокруг домика скрывала темнота. Я прислушался. Писк насекомых и мое дыхание. Внезапно послышался какой-то шорох, и снова наступила тишина. Я моментально включил фонарик, направил его в сторону источника звука и успел заметить исчезающую в кустах ногу в темной брючине и ружейный приклад. Едва я выключил свет, как новый выстрел продырявил брезент. «У меня тут пушка!» — крикнул я. «Только высунь свою поганую рожу! Изрешечу!» Зашелестели ветки, словно кто-то торопливо продирался через кусты, а затем все стихло. Я подумал, что мой снайпер удрал, но все равно решил подождать еще. Через несколько минут вдали послышалось тарахтение лодочного мотора, постепенно растворившееся в ночи. Я повернулся к зарослям и снова включил фонарик. На этот раз никаких выстрелов.